Недолго думая, этот грубиян ввалился в дом мирного ученого. Выхватив из ножен меч и яростно размахивая им в воздухе, он задиристо крикнул Кун Цю: «Не мечом ли защищали себя благородные мужи древности?» Благородные мужи древности были сделаны из преданности и обороняли себя человечностью. Не выходя из своей комнаты, они знали о том, что происходит даже за тысячи ли от них. «Оттого они и не нуждались в мечах», — ответил Кун Цю. Слегка смутившись, гость задал хозяину главный вопрос: «Кому дается власть в этом мире?» «Если вы так мудры, уважаемый», — закричал он, — «то ответьте мне без ухищрений, как добиться повиновения людей, не заставляя их жить в страхе?» «Своим личным примером побуждай людей трудиться», — ответил Кун Цю. Цзы Лу был смущен. Ответ-то, оказывается, скрыт в нем самом. Но он все еще не хотел уступать и спросил: «Положим, я добьюсь этого. А что потом?» «Не позволяй себе расслабляться», — последовал ответ. Цзы Лу растерянно молчал, и тогда Кун Цю продолжил: «А теперь позволь мне спросить тебя, любишь ли ты музыку?» «Я люблю свой длинный меч», — с вызовом ответил Цзы Лу. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал Кун Цю. «Я спрашиваю о том, не следует ли тебе к твоим способностям добавить еще и знания». «А от учения есть какой-то прибыток?» «Правитель, не поучающий подданного, не может быть прям. Благородный муж, не наставляющий друга, не может быть добродетелем. Честный человек, получивший урок, станет великим мудрецом. И никто из тех, кто любит учиться, не пойдет наперекор должному. В южных горах растет бамбук, который сам по себе прям, и стрелы, изготовленные из него, пробивают даже панцирь из носорожьей кожи. А ведь этот бамбук ничему не учился. Приладь к стреле оперение, надень на нее железный наконечник, и разве не войдет она еще глубже?» — сказал Кун Цю. Тут, если верить преданию, Цзы Лу понял, что нашел своего учителя, и с тех пор служил Кун Цю с такой же пылкостью, с какой поначалу жаждал доказать ему свое превосходство. Прежде в Цюйфу учительствовали сплошь чиновные люди, которые брали в ученики только знатных людей и учили их шести искусствам, без которых не обойтись служилому человеку. Кун Цю первым стал учить простолюдинов, почти не имевших надежды когда-нибудь поступить на службу. Всюду высказывал он непривычную для многих дерзкую мысль: в обучении не должно быть различий между людьми. Если переложить это заявление на современный язык, то можно сказать, что Конфуций первым в истории стал ратовать за предоставление всем равных возможностей учиться. Его интересовали не происхождение его учеников, не их жизненные планы, даже не их способности, а прежде и превыше всего сами эти ученики как личности. Он никогда не судил о людях, если не встречался с ними лично и не мог сам составить о них суждение. Поднявшись выше сословных предрассудков и всех предубеждений своего времени, он пришел к одной простой истине, настолько здравомысленной и всеобщей, что в наши дни она стала одним из девизов ЮНЕСКО. По своей природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки. Итак, в человеке Конфуция интересовал сам человек. Отсюда все особенности, все невиданные прежде тонкости его учительского метода. И главное из них — отвращение к любой формалистике, любому техницизму в обучении. Для Кун Цю учение настолько слито с жизнью, что в его школе трудно понять, где кончается одно и начинается другое. Не существует ни установленных часов для занятий, ни программы обучения, ничего-либо подобного экзаменам. Обычно с раннего утра, сразу после завтрака, ученики собираются в главном зале учительского дома, где по обычаю хозяин принимает гостей. Отбив учителю земной поклон, как делает сын, приветствующий отца, они рассаживаются по старшинству друг против друга вдоль восточной и западной стен комнаты. Учитель садится меж ними у северной стены перед алтарем предков. Кун Цю не читает лекций, не проверяет знания учеников, даже не толкует древние книги. Он просто отвечает на вопросы, делится своими мыслями. Изредка спрашивает сам. В погожие дни они выходят во двор и рассаживаются на циновках в любимом месте учителя в тени абрикосовых деревьев. Музыка — постоянная спутница их занятий. Она связывает слушателей незримыми узами гармонических созвучий, дарит отдохновение от споров и размышлений. Часто учитель и ученики отправляются гулять за город, и эти прогулки, дающие свежие впечатления, пробуждающие новые мысли, тоже школа. Учитель Кун не пытается превратить жизнь в иллюстрацию выношенных в кабинете идей. Он впускает жизнь в свой мир, ибо доверяет ей и допускает осмысленность каждого ее явления. Его ученикам не нужно искать предмета для размышлений. Им может стать любой житейский случай, любой человеческий поступок, даже, казалось бы, самый обыкновенный. Вот один из учеников спрашивает, был ли тверд некто Шэнь Чэн, известный своим буйным нравом. И учитель отвечает, «Чен горячлив, разве может он быть тверд?» В другой раз учитель замечает о некоем земляке. Кто сказал, что Вэй Шэн Гао прям? Когда у него попросили уксуса, он постеснялся сказать, что его у него нет, и занял уксус у соседа. Оказывается, внешние проявления чувств не обязательно соответствуют душевным качествам человека. Безрассудная отвага не означает твердости духа, желание помочь ближнему искренности, вежливость истинному благородству и так далее. Он учит не только словом, а и всем своим образом жизни и всем своим обликом, жестом, взглядом, осанкой, даже молчанием. Успехи учеников измеряются для Конфуция не их эрудицией или школьными навыками, а умением вслушиваться в собственное сердце, оберегая гармонию разума и чувств. Конфуций дает простой совет, как воспитывать в себе это невиданное, но такое ценное качество —